Ладья Амна уходила на запад. Последние ее отблески окрашивали небо на горизонте янтарным и алым. Селяне возвращались с полей, загоняли скотину и спешили к ужину. Солдаты шли в лагерь, кто-то с тренировок, а кто-то со стороны деревни, закончив работу. Труд бок о бок с людьми сплачивал солдат с мирными жителями, да и воины не скучали в ожидании боя, а значит, возникало меньше бытовых разногласий. Некоторые наверняка захотят остаться здесь, когда все закончится. Теперь к добру или к худу это была их земля. Скоро здесь будет новый гарнизон Таур-Дуат, хотя, возможно, основать его придется уже в Ледне, чтобы защищать новые границы. Небвен сидел у реки на некотором отдалении от лагеря и размышлял. Пахло дымом домашних печей, навозом и свежим хлебом. Ветер приносил сюда смех и голоса из деревни, утробное мычание коров и звонкий лай собак. Точно не было здесь совсем недавно битвы, пожаров и казней. Точно не готовился военный поход. В такие моменты военачальник чувствовал, что ему пора на покой, что все сложнее ему становится заставить себя поднять оружие. Давно он уже растерял весь свой боевой задор и слишком ценил доставшийся большой кровью мир. Разве не за это они когда-то сражались? За детский смех и запах свежего хлеба. Как быстро кровь впитывалась в землю. Как быстро забывалась великая цена. Небвен вспоминал последнее письмо владыке. Им была обещана помощь. Повозки с провизией не заставили себя долго ждать. А значит, и наемники появятся вовремя. Император принял единственно верное в данном случае решение и дал свое молчаливое одобрение на военный поход. Со дня на день они выдвинутся на Ледну. Но беспокоил Небвена не поход, а то, что произойдет позже. Эльфы не станут бездействовать, как не бездействовали все это время. Так или иначе, они уже были осведомлены о происходящем здесь. Военачальник слишком хорошо знал своего противника, чтобы полагать, будто ответ еще не инициирован. Либая была оставлена нейтральной не из уважения к людской самоидентичности. По эту сторону гор здесь, как ни крути, была эльфийская вотчина. И за каждую присвоенную пять земли Рэмэ рано или поздно придется заплатить. Военачальник вздохнул и покачал головой. Говорить с Ренефом об осторожности было бесполезно. Сейчас царевич воодушевлен победой и тем, как приняли его люди. И хотя ярость его поулеглась, оставлять смерть своих солдат без отмщения он не собирался. Небвен уговорил Ренефа выждать ровно столько, сколько потребовалось для прибытия жрецов и обоза с едой, а также для исцеления ран воинов. Ждать дольше царевич не станет. Со вздохом Небвен поднялся и повел занемевшими плечами. На сердце у него было тревожно. Военачальник мечтал вернуться домой, к семье. В это непростое время император вряд ли удовлетворит его прошение об отставке и на заслуженный отдых не отправит. Но хотя бы декаду, для простых трудов в кругу родных, вдали от чужих амбиций и от хитросплетения эльфийской политики, Небвен заслужил. О чем он непременно владыке скажет. Кто-то ведь должен был научить внука как следует держать деревянный меч. Рэмэ улыбнулся, с нежностью вспоминая маленького сына своей старшей дочери. У него еще рога толком не прорезались, а он уже лез в драку. Царевич, к слову, вел себя порой не намного разумнее, но Небвен мудро держал это мнение при себе. Свадьбу его младшей дочери отложили до нового сезона половодья, но это время было уже не за горами. Небвен подумал, что когда вернется, надо будет еще раз как следует поговорить с ее женихом о том, что значило быть зятем старшего военачальника. В душе он слегка сетовал на дочь за то, что та выбрала себе в мужья скульптора из храма Великого Зодчего. Правда, парень был толковый и обязательную воинскую службу прошел, как и положено каждому мужчине Ремея. А все же не солдат, что поделать. А еще Небвен вспомнил, что слишком редко говорил своей супруге, как благодарен был ей за то, что ему всегда было куда возвращаться, что их имение было настоящим домом. «Нужно будет обязательно сказать еще раз». Тихо пообещал себе Рэмэ, посмотрев на дымок, вившийся над глинобитными домами, и зашагал к лагерю.